Мешок представлял собой твердый сероватый ком и действительно несколько напоминал мешок с картошкой. Пока ему не задавали вопросов, в нем не было заметно никаких признаков жизни. Питался он редко, по его словам, раз в тысячелетие, если оставался в покое, в периоды же напряженной деятельности один раз в неделю. Он ел и двигался, выдвигая ложноножку, после чего ложноножка убиралась обратно, и мешок вновь становился мешком с картошкой. Вскоре оказалось, что данное ему название было удачным и с другой точки зрения, ибо мешок был набит всевозможными сведениями и, как утверждали некоторые, представлял собой настоящий кладезь мудрости. Вначале многие сомневались в этом, кое-кто так и не уверовал в это до самого конца. Но у тех, кто видел и слышал это чудо, не оставалось никаких сомнений. Они даже были склонны полагать, что мешок знает все. Это, конечно, было не так. Официально функция мешка, узаконенная Сенатской комиссией по межпланетным сообщениям, состояла в том, что он отвечал на вопросы. Первые вопросы, как мы видели, были заданы случайно капитаном Гонко. Позже вопросы задавались намеренно, и кое-кому из политиков удалось основательно обогатиться, прежде чем правительство положило конец утечке информации. Время беседы с мешком было распределено на месяцы вперед и распродано неслыханно дешево. Если принять во внимание прибыльность дел, ради которых эти беседы велись, всего по 100 тысяч долларов за минуту. Именно эта торговля временем привела к первой крупной склоке в правительстве. Внезапно мешок оказался не в состоянии ответить на вопрос, и это вызвало вторую склоку. 120 вопрошающих, каждый из которых уже уплатил свои 100 тысяч, подняли вой, слышанный на всех планетах. Началось официальное расследование. Зиблинг оставил мешок на попечении своего помощника и однажды вечером оказался на заседании Сенатской комиссии, неловко поеживаясь перед наведенными на него кинокамерами. Допрос вел сенатор Хориган, грубый, напыщенный, крикливый политикан. «Вашей обязанностью является поддержание мешка в состоянии, позволяющем получать ответы на вопросы. Не так ли, мистер Зиблинг?» – осведомился сенатор Хориган. «Да, сэр». «Тогда почему мешок оказался неспособным ответить на вопросы, заданные ему указанными клиентами? Эти джентльмены честно заплатили свои деньги, по 100 тысяч каждый. Насколько я понимаю, пришлось возместить им эту сумму. Это означает, что правительство потеряло... одну минуту. 120 на 100 тысяч. 120 миллионов!» – раскатисто провозгласил он. 12 миллионов, сенатор!» – торопливо прошептал секретарь. Поправка принята не была, и число 120 миллионов в должное время украсило газетные заголовки. Зиблинг сказал: «Как мы установили, сенатор, мешок оказался неспособным отвечать на вопросы, потому что он не машина, а живое существо. Он выдохся. Ведь ему задавали вопросы 24 часа в сутки». «Кто дал разрешение на такой идиотский порядок?» – загремел сенатор Хориган. «Вы сами, сенатор», – быстро сказал Зиблинг. «Порядок был установлен законом, внесенным вами и одобренным вашим комитетом». Хоригана передернуло. «Следовательно, мешок не отвечал на вопросы в течение целых 2 часов?» «Да, сэр. Он возобновил ответы только после отдыха». «И отвечал уже без каких-либо затруднений?» «Нет, сэр. Его ответы замедлились. Последующие клиенты жаловались, что у них мошеннически вымогают деньги. Но поскольку ответы все же давались, мы не считались с этими жалобами. И финансовое управление отказало в возмещении убытков клиентов». «Считаете ли вы, что обман клиентов, уплативших за свое время, честное дело?» «Это меня не касается, сенатор», – ответил Зиблинг, преодолевая нараставшее в нем раздражение. «Я просто слежу за выполнением законов. Вопрос о честности я предоставляю разрешить вам. Полагаю, что в этом отношении вы безукоризненны». Среди присутствующих прокатился смех. И сенатор Хориган вспыхнул. Его не любили даже члены его партии, и среди имевшихся были некоторые из его лучших политических друзей. Он решил оставить это направление допроса, оказавшееся таким неприятным. «Правда ли, мистер Зиблинг, что вы часто не допускали клиентов, предъявлявших вам расписки в уплате необходимой суммы?» Это так, сэр, но... Вы признаете это? Дело здесь вовсе не в том, признаю я это или нет, сенатор. Я только хочу сказать... Это не важно, что вы хотите сказать. Важно то, что вы уже сказали. Вы обманывали людей, уплативших деньги. Это неправда, сэр. Им давалось время позже. Причиной моего отказа было то, что оплаченное ими время уже заранее было зарезервировано управлением вооруженных сил. Когда возникает вопрос о том, кому идти первому, частному клиенту или представителю правительства, я никогда не беру ответственность на себя. Я всегда консультируюсь с правительственным советником. Таким образом, вы отказались выносить свое собственное решение? Моя обязанность, сенатор, состоит в том, чтобы следить за благосостоянием мешка. Я не касаюсь политических вопросов. За 3 дня до того, как я покинул астероид, у нас был момент свободного времени. Один из клиентов, уже уплативший деньги, задержался из-за аварии. И тогда я, чтобы не терять времени, задал мешку вопрос. И вы, конечно, использовали это время в своих собственных интересах. Нет, сэр. Я спросил мешок о наиболее эффективном режиме его работы. Из осторожности я знал, что моему слову могут не поверить, я произвел звукозапись. Если желаете, сенатор, я могу продемонстрировать здесь эту звукозапись. Сенатор Хориган хрюкнул и махнул рукой. Продолжайте. Мешок ответил, что ему требуется 2 часа полного отдыха из каждых 20 плюс добавочный час на то, что он называет развлечением. Под этим он подразумевает беседу с кем-нибудь, кто будет задавать, как он выражается, разумные вопросы и не будет торопить с ответами. И вы предлагаете, чтобы правительство тратило 3 часа из каждых 20? 180 миллионов наличными? 18 миллионов, прошептал секретарь. Это время тратится не зря. Любая попытка переутомить мешок приведет к его преждевременной гибели. «Это вы так полагаете?» «Нет, сэр», — это сказал мешок. Тут сенатор Хориган пустился в разговоры о необходимости разоблачения преступных планов, и Зиблинга освободили от дальнейшего допроса. Были вызваны другие свидетели, но в конце концов сенаторская комиссия так и не смогла прийти к сколько-нибудь определенному решению, и было внесено предложение привлечь к расследованию сам мешок.